А кажется, запчасти прибыли. Был рад поболтать, быстрый гард и странник, оживился хриплый голос. Взаимно, старая подруга. Удачного полета. Может, пересечемся когда-нибудь на Проксиме за чашкой того отвратительного напитка, попрощался низкий голос. Запросто, но только с ягодным пирогом. Было приятно познакомиться со всеми. Аврора, 5, отправляется дальше, весело отозвалась женщина. Если кто-то будет пролетать мимо станции Гамма, загляните в бар под звездами, там делают лучший синтетический ром во всем секторе. Удачи всем и попутного солнечного ветра. Напутствовал Вик. Договорились. Хором отозвались остальные. Старая подруга, быстрый гард и странник, перечислил я, изучая данные. Киана, что скажешь о них? Куда летают, кому принадлежат? Есть какие-нибудь данные по ним? Старая подруга, владелец частной. Транспортник средней дальности, судя по всему, по направлению разгона следует на станцию Проксима, грузовая специализация. Быстрый гард, научно-исследовательское судно. Судя по всему, недавно покинуло научно-исследовательскую станцию, расположенную поблизости, и сломалось. Странник, средний транспорт, владелец, колония Дельта, 7. Точный маршрут выяснить сложно, но предполагаю, что корабль движется в одну из колоний, отрапортовала Кианна. Дельта, 7, задумчиво повторил я, барабаня пальцами по подлокотнику. 7 колоний как минимум значит. Хороший выбор. Информация об этой Дельта, 7 имеется. Нахмурился я, пытаясь вспомнить что-то о колонии. Минимальные данные, капитан. Аграрная колония, далеко от основных торговых путей. Но не настолько удаленная, чтобы не иметь связи с цивилизацией, ответила Кианна. Это хорошо или плохо? Спросил Нарил, зашедший в рубку и с интересом вглядывающийся в проекцию. Сложно сказать, если честно. Выбирай, или Дельта, 7, в колониях всегда нужны разумные для колонизации, или быстрый гард, старая корыта, летела с научной станции здесь неподалеку, но сломалась. Куда полетит, не знаю, но тебе по большому счету все равно, куда оно тебя высадит. Там на месте уже сориентируешься, я пожал плечами, изучая данные о кораблях. Через час мы уже стояли в небольшом стыковочном отсеке Дельты, 7. Его капитан, приземистый мужчина с проницательным взглядом, представился как Хорхе Визари. Итак, прогудел Визари, капитан корабля, скрестив руки на груди, один пассажир до Дельты, 7. Могу взять, но дешево не получится. Маршрут длинный. Это понятно, кивнул я, изучая его реакцию. Думаю, договоримся. Мой друг сам заплатит. Визари оценивающе оглядел Нарила в его новом облике, суровое лицо со шрамами произвело нужное впечатление. Эриктарин, представился Нарил, протягивая руку. Шахтер. Ищу новое место. Дельта подойдет, кивнул Визари, крепко пожимая руку. Там расширяют посевные площади, нужны люди для работы с техникой. Пока они обсуждали детали, я незаметно осматривал корабль. Дельта-7 оказался на удивление ухоженным судном, несмотря на потрёпанный внешний вид. Экипаж, состоявший из 3 человек, выглядел как сработавшаяся команда, хороший знак. 20 тысяч кредитов, полное питание, отдельная каюта, подвел итог Визари, делая пометки на планшете. Прибытие на Дельта-7 через 17 дней. По пути будем делать 3 остановки, но никаких долгих задержек. Нарил кивнул и перевел деньги. Пришло время прощаться. Мы отошли с Нарилом в сторону, пока Визари проверял перевод. «Слушай внимательно», — сказал я тихо, положив руку ему на плечо. «Никогда ни при каких обстоятельствах не признавайся, кто ты на самом деле. Никому. Ты Эриктарин, шахтер с опытом. Твои родители погибли при аварии. Поэтому ты больше не хочешь работать шахтером, как вспоминать что-то об этом. Никаких связей с Гаиджи. Ты там никогда не бывал и ничего об этой планете не знаешь. Будут предлагать контракт. А они будут. Найми юриста перед подписанием, чтобы у тебя был толковый контракт с ними, и ты мог покинуть колонию без проблем. Долго там не задерживайся. Несколько лет и улетай оттуда. Зачем? Нахмурился Нарил, пытаясь поймать мой взгляд. Просто сделай так, я покачал головой, давая понять, что не время для объяснений. Я понимаю, серьезно кивнул Нарил. Спасибо тебе за все. Если бы не ты, забудь, я протянул ему руку. Просто живи дальше. Мы больше не увидимся, закончил за меня Нарил. Это был не вопрос. Так будет безопаснее для нас обоих, кивнул я, сжимая его ладонь. Но никогда не знаешь, куда забросит судьба. Вот возьми это небольшой подарок тебе, сказал он, когда я развернулся, чтобы уйти. Что это? Думаю, он тебе пригодится. На пороге стыковочного шлюза обернулся в последний раз. Удачи тебе, Эриктарин. И тебе, ответил он, поправляя забитый до отказа рюкзак на плече. Береги Марине. Вернувшись на челнок, я заглянул к Марине в каюту. Она смотрела фильм и так уснула. Утром она потеряла Нарила. Блесс, а где он? Покинул он нас вчера. Дальше сам. Думаешь, с ним все будет в порядке? Надеюсь, я опустился в кресло пилота. Надеюсь, я не ошибся и сделал все верно. Марине согласно кивнула. Куда теперь? Она повернулась ко мне, в глазах читался вопрос. Марине, ты по-прежнему настаиваешь на том, чтобы поговорить с родными? Я вздохнул, зная заранее ее ответ. Конечно, она упрямо вздернула подбородок. Честно говоря, последние 3 дня она вела разговоры только об этом, и я уже устал от этого. Тогда летим на научную станцию, сдался я, вводя координаты. Марине вскинула голову, ты решил позволить мне связаться с семьей. В ее голосе смешались удивление и радость. Я подумал, что это важно для тебя, ответил, стараясь, чтобы мой голос звучал нейтрально. Но мы установим определенные правила безопасности. Спасибо, она положила руку на мое плечо. Я знаю, что ты против этого. Я просто хочу, чтобы мы были в безопасности, я повернулся к ней, взяв ее ладонь в свои. Твой клан уже однажды предал тебя. Что помешает им сделать это снова? Они не предавали меня, возразила она, отводя взгляд. Они просто запутались. Клан Гаиджи сфабриковал улики против тебя. Против нас. И твой отец поверил им, а не тебе, я не смог сдержать горечи в голосе. Они боялись за меня, она вздохнула. Я хочу, чтобы они знали, что со мной все в порядке. Я хотел возразить, но промолчал. С беременной женщиной спорить бесполезно, особенно когда дело касается ее семьи. Хорошо, наконец, сказал я, сжимая ее руку. Но никаких сведений о нашем местоположении или маршруте. Только то, что ты в порядке и находишься под моей защитой. Обещаю, она пересела на мое кресло и обняла меня. Спасибо. Научная станция Гамма-23 оказалась небольшим астероидом, превращенным в исследовательский комплекс. Здесь работали астрофизики, изучающие излучение местной звезды и его влияние на формы жизни.